Ты за главного. Дальше пирамиды не уходи, просто подай мне сигнал через свой кулон. У меня еще есть несколько дел, позаботься обо всем. Угу, не успел Хаку кивнуть, как Шикамару телепортировался. Оставшись один, мальчик со странным выражением дотронулся до своей тонкой шеи и вытащил оттуда маленькую серебряную цепочку с адамантиевой вставкой. На ней была изображена личная метка Шикамару и странные фуин-символы, по виду идеально сочетающиеся друг с другом. После мимолетного вздоха, Хаку убрал кулон и вышел за дверь. Он хотел проверить остальных в палате, им в отличие от Микото не досталось такого отношения от Шикамару. Поэтому пробуждение многих под вопросом. Часть 219. Переместившись, Шикамару телепортировался на поверхность. Встретила его огромная адамантиновая платформа. Один ее размер мог впечатлить любого в этом мире. Никто еще не строил чего-то настолько огромного. По крайней мере, то, что должно получиться из этой пирамиды, будет размером не меньше той скалы, на которой она и была построена. Для этих целей Шикамару даже пришлось снести множество зданий в округе и занять все место только для себя. В пирамиде планировалось 10 уровней. Уже сейчас Шикамару установил телепортационную формацию под землю, но, все это только начало. Из-за растрат чакры, построить эту пирамиду не удастся так просто, стоило поработать не один день. Даже с его огромными резервами и отличным контролем чакры это все еще занимало немало времени. Быстро возведя несколько десятков метров стены, Шикамару начал использовать чакру Биджу, быстро переходя в первый режим хвостатого. Исабу не особо сопротивлялся, хоть ему это не нравилось, но он не стал упрекать своего нынешнего хозяина за такое. Все же пока ему все нравилось, особенно безграничный океан повсюду. Поэтому Шикамару полагал, что недалек тот день, когда ему удастся полностью заставить Биджу работать с ним на одной стороне. Чакры прибавилось, и Шикамару возвел еще пару стен, истратив приличное количество своих сил. Первый слов почти был готов, он оказался настолько огромен, что Шикамару даже присвистнул. В планах было что-то грандиозное, но, чтобы настолько. Закончив со всем, парень приступил к созданию телепорта на первом уровне. Он не собирался создавать лестниц, здесь можно будет только телепортироваться с одного этажа на другой, в противном случае придется пробиваться силой, что почти нереально. Около 10 минут занял весь процесс, так что чакры снова ушло немало, благо восстанавливалась она просто с удивительной скоростью. Наконец, Шикамару присел на темный пол и вызвал свой статус. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 13 лет. Принадлежность: деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 400. Выносливость: 480. Скорость: 420. Талант: 2200. Объем чакры: 150750. Контроль чакры: 450. 10 демонических врат. Чакра: 3000000. Родословные: 88. Слияние: Нара, Кагуя. Сила: макс. Улучшенное владение стихией инь: 100%. Уникальное тело: плюс 50 к показателям силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном: Шикацу Мику. Мутация: эволюция. Отсутствует. Улучшенный геном: стихия тени. Мутация: эволюция. Отсутствует. Слияние Учиха: Синджу. Сила: макс. Улучшенное владение стихией огонь: 100%. Улучшенное владение стихией вода: 100%. Плюс 5 к выносливости. Плюс 20000 к объему чакры. Улучшенный геном: стихия дерева: 100% доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации. Плюс 10000 к объему чакры и плюс 20 к выносливости. Мутация: реконструкция физической оболочки. Эволюция: отсутствует. Улучшенный геном: Шаринган завершен. Мутация: повышенное восприятие. Эволюция: Мангикьё Шаринган. Инузука. Сила: 50% улучшения всех органов чувств. Плюс 5 к скорости. Улучшенный геном: отсутствует. Слияние Хьюга, Ранмару. Сила: макс. Уникальное тело и улучшенные танкицу. Плюс 5 к показателям силы, выносливости, скорости и контролю чакры. Плюс 10000 к объему чакры. Улучшенный геном: Бейкуган. Мутация: абсолютная чистота. Плюс контроль жизненного потенциала. Эволюция: Тируган. Режим: пути солнца. Райдзин. Сила: макс. Улучшенное владение стихией молния: 100%. Улучшенный геном: стихия шторма: 62%. Эволюция: отсутствует. Слияние Узумаки, Джуга. Сила: макс. Улучшение контроля и объема чакры: плюс 50 к контролю, плюс 20000 к объему чакры. Улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуин дзюцу: плюс 5 к выносливости. Мутация пробужденный потенциал чакры, эволюция, отсутствует. Геном Джуга, эволюция, клеточная стабильность, мутация, улучшенный геном, 7-8, расширенный геном, 1-1, стихия металла 70%, эволюция, отсутствует, элементы, стихия воды 100%, стихия ветра 68%, стихия земли 89%, стихия огня 124%, стихия молнии 112%, стихия инь 141%, стихия ян 150%. Осмотрев свой статус, Шикамару с ухмылкой кивнул. Сила настоящего генина. Я расту как сумасшедший. Боюсь, даже если я не буду ничего делать, кроме зарядки по утрам, к дню сражения на войне, я буду так же силен, как и Саски с Наруто, и то, я возможно даже преуменьшил. Потратить более 30 тысяч на простые пилюли усиления родословных было, наверное, одним из самых мудрых решений. Максимальные показатели стоило того, да и я потратил почти все запасы эликсиров и пилюль, тоже не так плохо. Сейчас может и пора начать брать новые родословные. С задумчивым видом, Шикамару решил выбрать что-нибудь стоящее. Награды за здание он пока не собирался собирать, очков вполне еще хватало. Список родословных был теперь не так густ, особенно после того, как исчезли самые сильные. По крайней мере, самые сильные из известных Шикамару. Он шел по пути тела и развивал свою чакру. Он даже не задумывался о каких-то родословных контроля или преобразования. Сейчас же об этом можно было подумать, по крайней мере о контроле, поскольку преобразование не имело смысла. Конечно, талант, каким бы он ни был, не может позволить достичь стихии ветра в 200%, это уже высший уровень, вероятно доступный только сильнейшим. Но, Ринниган или подобное Дадзюцу могло многое решить. Шикамару уже не понаслышке знал, что объединение двух родословных с Дадзюцу может позволить эволюционировать имеющимся. Его глаза солнце четкий пример подобного. Отказавшись от объединения Хьюга с Узумаки, Шикамару решил проверить, что будет от объединения двух Дадзюцу похоже в определенных аспектах наблюдения. Чакра и жизненная сила, каков будет итог? В итоге обжигающая чакра, стимулированная невероятным контролем Ян, который повысился благодаря такому слиянию до огромных значений. Жизненные силы толком не изменились, но вот преобразование в Ян. Это был отличный ход к новой эволюции глаз. Теперь Шикамару мог видеть даже лучше любого Хьюга. Он мог видеть не только чакраканалы, но и все системы организма человека, начиная от мышечной, заканчивая нервной. Он мог даже выжигать чакру врага в своем теле и легко избегать гендзюцу. Конечно, это не Тенсиган с его ужасной силой, но вполне достойный режим чакры. Статус претерпел изменения, и Шикамару не просто усилился, он рос невероятными темпами. Талант показывал себя во всей красе. Возможно, даже с чакрой Эндри и Асура их реинкарнации росли медленнее. Разорвав оковы физического развития, Шикамару даже без чакры мог крушить скалы, просто полагаясь на свое сильное тело. Более того, он медленно начал постигать одну интересную тайдзюцу технику, полученную у Узумаки в хранилище. Но из-за многих недостатков в ней, его успехи последнее время притупились. Он искал способ усилить ее. Оказалось, раньше Узумаки могли закалять свое тело особым методом. Впрочем, пожалуй, того, кто создал и применял этот дзюцу, в какой-то степени можно считать синджу. Один потомок разработал тайдзюцу, небесное титаническое тело. Шикамару предполагал, что именно с этим дзюцу и связаны особые черты Узумаки. Синджу практиковали смешение крови, так что вполне может быть, произошла ситуация, когда родился особый талант с уникальной чакрой. Гении умеют выдумывать, так что создание такого дзюцу вполне логичное решение, если он понял свои способности. Хотя Узумаки не могли ничего практиковать из-за того, что их чакра просто не подходила к этому методу. К сожалению, они ушли далеко от синджу, поэтому этот метод стал бесполезен и даже опасен. Остались лишь обрывки, так что Шикамару приходилось додумывать теперь самому. Ко всему прочему, Шикамару достиг того уровня постижения стихии Ян, что теперь просто не мог продвинуться дальше. По крайней мере, не такими быстрыми темпами. Впрочем, это не удивительно, его нынешний контроль жизненной силы в теле уже совершенно на другом уровне, чем мог быть у мастера Дадзюцу Ранмару. Ну, я могу провести только одно слияние двух родословных. Инузука сразу отпадает, а Райдзин и стихия металла. Не то чтобы они сочетаются. Хотя, меня это мало волнует. Надо бы избавиться от Инузука, Я пока не могу управлять своими генами на таком уровне, а пилюль, к сожалению, нет. Так что оставлю как есть, временно. Что мы имеем? Родословные и геномы. Р-Акимичи, сила 50%, улучшенное владение стихией Ян, 10%, цена 5000. Г, стихия кипения, цена 10000. Г, стихия жара, цена 10000. Г, стихия облака, ограничение. Ветер, огонь, вода равно минимум 50%, цена 20000. Г, драконьи жилы, цена 10000, улучшенные каналы чакры и регенерация. Р плюс Г, кицуэки, сила 50%, улучшенное владение стихией вода, 10%, плюс 5 к выносливости и контролю. Стихия крови, улучшенное владение стихией ян, 10%, цена 50000. Г, стихия света, цена 15000. Г, геном Сакана и Укана, цена 10000. Р, Яманака, сила 50%, улучшенное владение стихией инь, 10%, улучшенная сенсорика. Родословные с одинаков бонусом не складываются. Цена 5000. Р, Би, сила 50%, улучшенное владение стихией молния, 10%, улучшенный врожденный физический потенциал плюс 5 к силе, выносливости и скорости. Г, стихия синего пламени, цена 10000. Г, стихия скорости, цена 10000. Г, стихия тьмы, цена 10000. Г, стихия кристалла, цена 10000. Г, стихия льда, цена 10000. Г, кицуюган, цена 10000. Р, йоцуки, сила 50%, улучшенное владение стихией ветер, 10%. Г, стихия мороза, цена 10000. РГ, стихия пыли, ограничение. Ветер, огонь, земля равно минимум 50%, цена 20000. РГ, стихия ржавчины, ограничение. Ветер, вода, земля равно минимум 50%, цена 20000. Часть 220. Список родословных все еще казался довольно большим. Но Шикамару уже был не тот, что прежде, ведь он хорошо понимал свой путь. Конечно, ему нравилось получать больше разнообразных способностей типа стихии шторма, но сейчас было другое время, он хотел получить только самое важное и совместить это вместе. Ну, а уже потом, если будет возможность, можно и с другими родословными чем-нибудь заняться. Сейчас его интересовало только усиление тела и чакры. Он уже давно просматривал список, поэтому сейчас просто выбрал геном Сакана и Укана. Ныне Шикамару мог сливаться с деревьями благодаря улучшению клеток, но это касалось только деревьев и весьма ненадолго. С силой Сакана и Укана же все изменится. Делиться на клеточном уровне — это может быть довольно полезно в будущем. Шикамару уже мог контролировать многое в своем организме, поэтому такая способность будет очень кстати. По крайней мере, для покупки она явно будет выгоднее, чем какие-то стихии. Ну, в любом случае возьму я, допустим, этот геном, стоит найти ему что-то стоящее. Мне нравится стихия крови, она может повысить мой ян до ужасающего уровня. После эволюции додзюцу повышать мой потенциал физической энергии слишком сложно, так что родословные с ян очень кстати. Цена только кусается. Управление кровью и управление клетками. Да уж, еще одна способность, которой я, может, не стану пользоваться. Но, если идти по пути сильного тела, нужно будет развить свою технику, только для меня одного. В этом случае может многое получиться. Поразмыслив немного, Шикамару открыл окно с недавно выполненными заданиями. Творец. Открыть уникальное додзюцу. Награда. 20000. Улучшенная пилюля эмоционального всплеска. Стихия льда. Высшие преобразования. Достичь контроля минимум в трех стихиях 100%. Награда. 15000. Пилюля мутаций. Пилюля расширения хранилища чакры. Путь к мастерству гендзюцу. Разработать собственное гендзюцу минимума ранг. Награда 3000 очков. Особая награда. 1000. Эликсир усиления стихии инь. Путь к мастерству ниндзюцу. Разработать собственное ниндзюцу минимума ранг. Награда 3000 очков. Особая награда. 1000. Эликсир усиления стихии огонь. Путь к мастерству тайдзюцу. Разработать собственное тайдзюцу минимума ранг. Награда 3000 очков. Особая награда. 1000. Эликсир усиления стихии ян. Корень. Цель. Поддержать Данза или уничтожить. Наград. 30000. Стихия света. Пилюля укрепления генома, пилюля слияния родословных, Особая награда. 10.000. Пилюля мутации. Как и всегда, этих наград хватит надолго. Проблема в том, что мне нужны чистые родословные без геномов, чтобы принять 9-й. В любом случае, недолго думая, Шикамару собрал большую часть наград. Раньше он хотел повременить с этим, но быстро передумал. В грядущем усилении нужно было учесть каждую мелочь. Распределив пилюли и эликсиры по коробочкам, Шикамару сразу сделал выводы. Усилить стихии уже нет смысла, среди них меня больше интересует иньян, а остальное можно развить как-то иначе. Я желаю добиться высшего контроля и уникальной чакры, так что преобразования не так интересны. Так что эти эликсиры отправятся к остальным. Пилюля мутации тоже, я уже достиг лимита, обычные пилюли бесполезны. Хотя, забавно, улучшенная пилюля эмоционального всплеска очень даже интересный образец. Конечно, не для меня, но, сможет ли она дать Учиха возможность пробудить Мангекьё, как и мне? По логике должно, вот только у меня нет подходящего кандидата, кроме, пожалуй, Саски. Это интересный момент, учитывая уже мои действия, я мог бы что-то предпринять. К тому же, Итачи мне не интересен, но убьет ли его Саски теперь? Пробудит ли он свои глаза? Интересный вопрос. Ну, у меня есть страховка. Сжав пилюлю в руке, Шикамару хмуро кивнул и убрал ее в коробочку к остальным, оставив рядом метку. Ладно, с этим все решено, но две награды забрать не вышло. Конечно же, Шикамару имел в виду те задания со стихией льда и света. За пробуждение глаз солнца он получил первое, а за уничтожение Данза второе. Особые награды же касались в основном техник. Это и не удивительно, ведь Шикамару давно создал техники более сильные, чем Аранг, и куда опаснее для обычных людей. Например, в Гендзюцу он просто создал технику абсолютного погружения на основе Гендзюцу Узумаки, которое встретил в тот раз в водовороте. Это дзюцу позволяло ему напрямую посылать в разум других свои знания, очень даже полезное дзюцу. Ниндзюцу же он создал даже не одно, основываясь на своих способностях к стихии металла, которые очень токсичны и опасны. Да и это только малая часть. В тайдзюцу же он просто слегка подправил метод укрепления тела и, по сути, создал новую технику. Для нынешнего Шикамару управляться с 8 вратами и путем солнца одновременно было невозможно, поскольку они задействовали чакру совершенно иначе. Говорить же про режим чакры молнии не стоило, а уж тем более и про 7 небесных вдохов. Все это было не так уж совместимо, и даже если их и можно было совместить, усиления были слишком ничтожные, а нагрузка бессмысленная. По этой причине и нужно новое дзюцу, так что Шикамару уже изобрел основу. Конечно, она далека от той силы, на которую он рассчитывал. К тому же, у него была техника сотрясения костей, которая напрямую могла разрушить человеческое тело изнутри, она тоже была S-ранга. Последняя особая награда касалась варианта с убийством Данза. Его можно было как поддержать, так и ликвидировать. Шикамару выбрал первый вариант, но особая награда должна быть в любом случае, поскольку это одно из многих заданий с вариантами развития. Награда, конечно же, соответствовала. ХММ, после слияния Бейкугана и Дадзюцу Ранмару, я получил новую эволюцию и лишился генома, который слился с Бейкуганом. У меня есть свободное место для одного генома, так что пока куплю Сакана и Укана. Решив на этом, Шикамару сразу же потратил 10 тысяч очков и прикрыл глаза. Спустя минуту начался процесс усвоения новой силы. Изменение клеток не такой уж простой этап, поэтому это должно было занять время. Легко отключившись от всякой боли, Шикамару погрузился в странное состояние наподобие контролируемого сна. Спустя 10 минут, весь процесс трансформации завершился. В тот же момент на спине Шикамару появилось несколько отверстий, даже кости изогнулись, будто черви под кожей, и мышцы начали свое движение. Он проверял возможности, и когда понял, что все в порядке, его тело вернулось к прежнему состоянию. Шикамару резко распахнул свои серые глаза, а после довольно улыбнулся. Это даже лучше, чем я думал. Благодаря моим прошлым возможностям, я способен на удивительные вещи. Подав сигнал костям, на голове Шикамару тут же выросли темные рога, а затем на спине произошли удивительные изменения, прямо из кожи вырвались две пары костей, которые быстро начали менять свой вид, обращаясь в костяные крылья. Следом за этим, из тела Шикамару вырвалась кожа и быстро покрыла эти костяные наросты. Парень снова улыбнулся, а затем по всему его телу возникли метки мудреца, глаза засветились золотыми огнями, и он поднялся, резко вырвавшись в небе одним мощным прыжком. Часть 221. Прорезая воздух, Шикамару поднялся на несколько сотен метров ввысь. Но, пока он не мог летать, и гравитация взяла свое. Как только он начал падать, Шикамару прищурился и начал махать новыми конечностями, мембраны на крыльях стали тоньше и парень начал падать все медленнее, постепенно он даже воздействовал на кости и менял их структуру, истошная или наоборот делая толще. Совершая эти преобразования, он нисколько не беспокоился о ситуации, а просто медленно рассчитывал правильные пропорции для крыльев. В конце, когда до земли оставалось около 20 метров, Шикамару вдруг остановился и по округе пронеслись громкие хлопки, наконец он смог воспарить. Его два огромных крыла сотрясали воздух и держали Шикамару в небе. Трехметровые крылья из плоти и костей, с массой кровавых прожилок выглядели довольно жутко, но они работали. Хорошо, контроль костей, природой клеток уже достигнут. Я и вправду не человек, способен ли на такое мудрец шести путей, кто знает, но я на пути к вечности в своем существовании. Приземлившись на землю, крылья и рога тут же втянулись обратно в тело. Шикамару снова присел и скрестил ноги. Как бы там ни было, это только начало. Меня еще интересует геном крови. Если я смогу управлять своими генами, возможно, мне удастся вычистить Инузука или даже даровать частичку своей силы другим. Но не это главное. Возможно, я смогу взять частичку силы даже у таких сущностей, как Ацуцуки. Это точно того стоит. Я могу контролировать органы, скелет, деление клеток, перемещать нервы, органы, но менять состав собственного ДНК еще нет, Шикамару уже решил. В конце концов, в системе уже мало что могло привлечь его внимание, по крайней мере из родословных. Около года назад он даже купил несколько важных дзюцу, так как они тогда были куда интереснее для него. Он уже давно не придавал значения растратам, которые были важны. Проблема сейчас только в том, что стихия крови, это расширенный геном, а они не зависят от родословных, поэтому он не мог купить родословную Кицуэки. Шикамару не слышал об этом клане и не знал их способностей, но сейчас не это было важно. Из-за возрастного ограничения они мог ждать 20 лет, так что, либо нужно купить пилюли укрепления генома, что было недешевым удовольствием, вследствие чего Шикамару тогда не сможет купить нужную родословную. Также был вариант забрать награду за задание, где уже имелась эта пилюля, но, в этом случае придется принять новую стихию. В системе она стоила 15 тысяч, так что вероятно она не так плоха, но, чтобы взять ее нужна чистая родословная без геномов, иначе никак. Пилюль для увеличения места улучшенных геномов не было, а это проблема. Проще говоря, нужна родословная для генома, а геном лишь бонус ради пилюли, которая нужна для еще одной родословной и расширенного генома. Так что теперь стоял выбор, какую родословную взять, чтобы она не была так бесполезна, как Инузука. Конечно, возможно, и она не бесполезна в мутированном состоянии, как, например, Нара, открывшая доступ к стихии тени, но сейчас не та ситуация, и Инузука, ни Нара, которые дали Шикамару возможность вообще существовать. Так что, нужно выбирать с умом. Может, просто объединить сразу четыре родословных, тоже вариант неплохой, но я пока повременю. Стоит отстроить башню, а силой так вполне хватает. Нужна сильная основа. Думая об этом, Шикамару посмотрел на несколько возможных родословных. Эр Акимичи, сила 50%, улучшенное владение стихией Ян, 10%, цена 5000. Эр Яманака, сила 50%, улучшенное владение стихией Инь, 10%, улучшенная сенсорика, цена 5000. Эр Би, сила 50%, улучшенное владение стихией Молния, 10%, улучшенный врожденный физический потенциал плюс 5 к силе, выносливости и скорости. Р. Йоцуки, сила 50%, улучшенное владение стихией ветер, 10%. Р. Сарутоби, сила 50%, улучшенный контроль и преобразование чакры, плюс 5 к контролю и таланту. Р. Широгане, сила 50% амбидекстрия, плюс 5 к контролю. Р. Шимура, сила 50%, улучшенное владение стихией ветер, 10%, плюс 5 к выносливости. Р. Хатаке, сила 50%, улучшенное восприятие, плюс 5 к таланту. Р. Хирасака, сила 50%, улучшенное владение стихией инь, 10%. Р. Фуума, сила 50%, повышенная острота зрения, плюс 5 к контролю и скорости. Р. Кадон, сила 50% сайгензы, плюс 5 к контролю. Р. Камизуру, сила 50% повышенный иммунитет к ядам, плюс 5 к выносливости. Р. Абураме, сила 50% особые гормоны и строение мышц, плюс 5 к контролю. Р. Санада, сила 50% повышенная плотность кожи, плюс 5 к выносливости и силе. С задумчивым выражением, Шикамару отбросил большинство ненужных в данный момент и оставил самое приемлемое. Р. Акимичи, сила 50% улучшенное владение стихией Ян, 10%, цена 5000. Р. Би, сила 50% улучшенное владение стихией Молния, 10%, улучшенный врожденный физический потенциал плюс 5 к силе, выносливости и скорости. Р. Сарутоби, сила 50% улучшенный контроль и преобразование чакры, плюс 5 к контролю и таланту. Р. Кадон, сила 50% сайгензы, плюс 5 к контролю. Р. Абураме, сила 50% особые гормоны и строение мышц, плюс 5 к контролю. Р. Санада, сила 50% повышенная плотность кожи, плюс 5 к выносливости и силе. Яманака у меня есть, я так и не забрал награду, но, стоит от Мести и Акимичи. Молнии тоже есть, а сила, скорость и выносливость даже не будут повышаться, значит и Би бесполезно. Гормоны и строение мышц спорно, так как я могу на это влиять, и жуки мне не интересны, только контроль может чего-то стоить, так как я не взял ни одну родословную на его усиление. Но, в этом случае выгоднее взять Сарутоби. Плотность кожи интересная штука, я слыхал о санадаих самураях с очень крепкой кожей, которая у них почти как камень. Но, тоже спорно, брать их ради этого я думаю не стоит. Не то чтобы я нуждался в контроле, скорее сейчас это не так плохо, а в дальнейшем и больше родословных взять смогу. Сайгензы это тоже известная штука, люди клана Кадон могут преобразовывать жидкости в своем теле и влиять на них жизненно и духовно силами. По крайней мере возможно все так, неплохо для меня, но, какое этому применение? В гиндзюцу я, и так, силен, а лечить могу и другим методом. Ну, а контроль, как уже и говорилось, Сарутоби, остановившись на одной родословной, Шикамару только криво усмехнулся. Старик бы удивился моему выбору. Да уж, недолго думая, Шикамару вытащил пилюлю расширения генов и закинул в рот. Как только она подействовала, он сразу же потратил 10 тысяч очков и приобрел родословную Сарутоби. После недолгого этапа усвоения, Шикамару даже не стал смотреть на свои изменения и тут же забрал награду за задание по уничтожению корня и убийству Данза. Быстро убрав полученные пилюли, парень прикрыл глаза и сосредоточился. Эта стихия света его немного заинтересовала, во многом из-за цены, так что он хотел прочувствовать побольше. Часть 222. Какое-то время спустя, стихия света наконец показала себя. В основном ничего не изменилось. Скорее Шикамару получил возможность преобразовывать огонь и молнию в новую стихию, свет, быстрая, опасная и яркая. Шикамару совсем немного подумал, а затем резко начал складывать совмещенные ручные печати огня и молний, попутно воздействуя на чакру. Следом за этим он резко вытянул руку и из нее тут же выстрелил яркий фиолетовый луч. Он с ужасающей скоростью прорезал воздух и врезался в стену. На адаманте не осталось и следа. Шикамару сразу удовлетворенно кивнул. Температура зависит от яркости, ее как-то можно регулировать. Интересный навык, особенно когда понимаешь, как он работает с ультрафиолетом. Можно будет потренироваться позже, скорость этих лучей даже штормы молнии превосходит. Хотя, полагаю, им не хватает текучести, так что я сомневаюсь, что смогу придать им достойную форму. Ну, хоть что-то. В любом случае я не для этого брал эту награду, мне нужна пилюля и... Теперь она у меня есть. С довольным видом, Шикамару достал темную пилюлю укрепления генома и недолго думая закинул ее в рот. Всего через минуту статус претерпел изменения. Расширенный геном, 1-2, стихия металла 70%, эволюция, отсутствует. Даже несмотря на это, Шикамару, и так, почувствовал возросшие пределы. Теперь ограничения тела и родословной для него были очевидны. Он знал, что находится у какой-то труднопроходимой границы и не может разорвать эти оковы, дабы получить больше возможностей изменить себя. Но, нужно было идти вперед, даже так. Как только появилась возможность взять второй геном, Шикамару сразу же потратил 50 тысяч очков на родословную Кицуэки. Так начался еще один непростой час усвоения важной силы. В лунном свете, на огромной темной платформе восседал по пояс голый мужчина. В его руках кружилась странная темно-красная сфера, и он неотрывно наблюдал за ней. Ее вид завораживал. Она, будто планета, извивалась в руке и переливалась разными оттенками красного, порождая множественные узоры на своей поверхности, которые быстро размывались. Наконец, горящие глаза мужчины ярко сверкнули, и сфера обратилась в кровавые нити, которые следом через пальцы проникли в его тело, не оставив после себя и капли. В лунном сиянии кожа мужчины будто сверкала, а два его золотых глаза горели подобно звездам. Наконец их свет угас, под кожей Шикамару сверкнуло несколько серебристых линий, порождая удивительный светящийся узор в виде вен по всему телу, а затем он тут же погас. Поднявшись, Шикамару довольно кивнул. «Наконец все готов, я уже чувствую пределы, благодаря стольким силам я все отчетливее вижу эти границы. Осталось совсем немного, но, я хочу выждать время. Мое тело хоть и оправилось от стресса, но, нужно чуть поучиться контролировать эти силы». Имя: Шикамару Нара. Возраст: 13 лет. Принадлежность: деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 410. Выносливость: 500. Скорость: 460. Талант: 2645. Объем чакры: 155750. Контроль чакры: 465. 10 демонических врат. Чакра: 3000000. Родословные: 99. Слияние Нара, Кагуя. Сила макс: улучшенное владение стихией инь 100%. Уникальное тело плюс 50 к показателям силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном: Шикацумику, мутация, эволюция, отсутствует. Улучшенный геном: стихия тени, мутация, эволюция, отсутствует. Слияние Учиха, Синджу. Сила макс: улучшенное владение стихией огонь 100%. Улучшенное владение стихией вода 100%. Плюс 5 к выносливости, плюс 20 тысяч к объему чакры. Улучшенный геном: стихия дерева 100%. Доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации, плюс 10 тысяч к объему чакры и плюс 20 к выносливости. Мутация: реконструкция физической оболочки, эволюция, отсутствует. Улучшенный геном: шаринган завершен. Мутация: повышенное восприятие, эволюция, мангикьё шаринган. Инузука: сила 50%. Улучшение всех органов чувств, плюс 5 к скорости. Улучшенный геном: отсутствует. Слияние Хьюга, Ранмару. Сила макс: уникальное тело и улучшенные танкицу, плюс 5 к показателям силы, выносливости, скорости и контролю чакры, плюс 10 тысяч к объему чакры. Улучшенный геном: Бейкуган. Мутация: абсолютная чистота плюс контроль жизненного потенциала, эволюция, Тируган, режим пути солнца. Райдзин: сила макс: улучшенное владение стихией молния 100%. Улучшенный геном: стихия шторма 62%. Эволюция: отсутствует. Слияние Узумаки, Джуга. Сила макс: улучшение контроля и объема чакры, плюс 50 к контролю, плюс 20 тысяч к объему чакры. Улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу, плюс 5 к выносливости. Мутация: пробужденный потенциал чакры, эволюция, отсутствует. Геном Джуга, эволюция, клеточная стабильность, мутация, Сарутоби. Сила 425%. Улучшенный контроль и преобразование чакры, плюс 5 к контролю, плюс 45 к таланту. Улучшенный геном, отсутствует. Кицуэки. Сила 425%. Улучшенное владение стихией вода 85%, плюс 5 к выносливости и контролю. Расширенный геном: стихия крови 50%. Улучшенное владение стихией ян 10%. Улучшенный геном 99. Молекулярное деление, эволюция, отсутствует. Стихия света 50%, эволюция, отсутствует. Расширенный геном 2-2. Стихия металла 70%, эволюция, отсутствует. Элементы: стихия воды 185%, стихия ветра 68%, стихия земли 89%, стихия огня 124%, стихия молнии 112%, стихия инь 141%, стихия ян 160%. Статус претерпел большие изменения, оно и не удивительно, ведь Шикамару сразу после получения нового из расширенных геномов усилил недавно купленные родословные. В итоге стихия воды достигал почти 200%, а Шикамару не понаслышке знал, как трудно продвигаться после 150%. Преимущество налицо, хотя, самое главное, пожалуй, касалось именно стихии крови, которая даже не прокачанная являлась довольно сильной. Шикамару мог контролировать свою кровь как угодно, даже создавать массу новой, просто воздействуя на костный мозг. Познав силу манипуляций кровью, он приблизился к тому самому заветному желанию влиять на гены. Путь только начался. Сейчас же он решил повременить со слияниями в очередной раз. У него в планах было разобраться с предстоящим экзаменом и получить нужное ДНК для воскрешения. Орочимару должен сыграть свою роль. В конце, если все пойдет по нужному сценарию, после того, как предполагаемо Наруто Узумаки покинет Конохузджирай, начнутся спокойные дни исследований. Сейчас же есть работа и поважнее. Подняв голову небесам, Шикамару только зловеще усмехнулся и тут же испарился, не оставив после себя и тени. Он продолжал выжидать и готовиться. Часть 223. Экзамен на Чоунина должен был начаться уже совсем скоро. Многие усердно готовились и тренировались. Так, например, на одном из полигонов Конохи. Один мужчина в темной рубахе тренировал двух милых девчонок. Итак, Шикамару грозно посмотрел на Ина и Сакуру. Сколько это будет продолжаться? Я же вам четко сказал, я выбираю вас двоих. Вам не нужно спорить. Что? Но почему ее? Ладно, Хината, но это Большелобая. Ина недовольно глянула на подругу. Сакура только фыркнула, уже собравшись как следует врезать блондинке, но Шикамару снова холодно ответил. Я так решил, вы обе мои, так что прекратите припираться или я закончу эту тренировку. После его слова обе смущенно покраснели. Ну, я же не серьезно. Ага, я и не против даже. Они быстро поменяли свое мнение, на что Шикамару только вздохнул и кивнул. Ладно, сейчас я научу вас более качественной технике для контроля чакры. Затем мы проверим вашу стихийную предрасположенность, и я дам вам пару советов в тренировке. Вы обе принимали мои пилюли, на ваших талантах это отразилось. Ха, я уже знаю свою стихию. Гордо ухмыльнулась Яманака. Сакура пренебрежительно глянула на подругу и отвернулась, продолжая слушать Шикамару. Ладно, начнем. Шикамару приступил к простому объяснению довольно удобной техники для тренировки контроля чакры. Он придумал ее, основываясь на своих способностях, так как уже не просто умело управлялся с чакрой, для него это стало чем-то на уровне обычного дыхания. Это, конечно, не тот идеальный контроль, как у мудреца шести путей, но это явно посильнее, чем даже у Хокаге. В любом случае он начал с простого. Девочки стали сильнее благодаря пилюлям, особенно Сакура, чья чакра усилилась и многие проблемы из тела были выведены. В объеме чакры и контроля она даже превзошла и на это даже при том, что Яманака приняла пилюли еще раньше, повысив свой талант. Конечно, в бою Сакура проиграет однозначно против нее, но потенциал у Харуна был выше изначально. Возможно, даже без пилюли она бы перегнала подругу со временем, особенно с обучением у Цунаде. Но Шикамару это не сильно волновало, он просто хотел сделать ее сильнее в тот момент, вот и все. На кого-то другого он бы и времени сегодня не стал тратить. Даже если эти двое ссорились из ревности, Шикамару не брал это в расчет. Пока все не дошло до кровавых побоищ, вещи можно было контролировать. Заводить отношения с несколькими девушками опасно, так что он всегда был наготове. Но в свое отсутствие он все же не мог сделать многое. Поэтому он выдал им фуин-браслеты со своими печатями и просто хотел верить в то, что эти двое не прикончат друг друга. Женская ревность – страшная штука, он это знал, но и держать их в клетке не собирался. В любом случае его чувства не были высшей формой любви, так что в крайнем случае это по нему не сильно ударит. Тренировки проходили до самого вечера, и тогда уставшие и разбитые девочки в обнимку отправились домой. Шикамару немного проводил их, а после неспешно направился на кладбище Конохи. Сегодня у него имелось одно дельце в этом районе. В закатном солнце сотни надгробий отбросили бесчисленные тени. В этот час одна из теней выглядела особенно одиноко. Среди нескольких надгробий стоял невысокий силуэт. Время шло, но он все продолжал стоять там и смотреть на две плиты с именами. Одна принадлежала его матери, Микото, а другая отцу, Фугаку. Саски просто грустно смотрел, не проронив ни слова и не отрывая печального взгляда от надгробий. В нем читалась грусть, одиночество и обида. Глубокая ненависть, притаенная внутри, иногда проблескивала в его темных зрачках. Вдруг Саски поднял голову и повернулся. В тот же момент он встретился глазами с кем-то знакомым. «Ты же, Шикамару бросил взгляд на надгробие рядом с пареньком и коротко кивнул. «Шикамару, зачем ты здесь?» – осторожно спросил Учиха. Среди всех своих ровесников только этот человек его по-настоящему беспокоил. Неизвестный, но в то же время все о нем знают и называют сильнейшим гением поколения. Саске видел его нечасто и тогда не так сильно думал об этом. Теперь же, желая больше силы ради своей цели, он серьезно задумался, как же Шикамару стал настолько сильным. В чем его секрет и почему он выглядел как взрослый в свои годы? «Это гены», — улыбнулся Шикамару, подойдя ближе к Саске и опустив взгляд к надгробию Микото. «Как ты? Ты мысли читаешь?» Шикамару чуть усмехнулся и его глаза моментально изменились, обратившись в два черных шеренгана стройкой белоснежных тамоэ. Как только Саске встретился с этими глазами, он тут же дрогнул и нахмурился. «Как это? Эти глаза? Забавный ты парень!» Ухмыльнувшись, Шикамару качнул головой. Он прямо как Хаку, такое же смазливое личико и хрупкое тело. Сильный взгляд и одежда, вот и все части мужчины в нем. Весь в мать, не так ли? Вспоминая характер Саске в детстве, я мог бы тоже подумать, что это девочка. Но, сейчас, как ни посмотри, он взвалил на себя слишком многое, чтобы полагаться на других и быть слабым и добрым. После момента раздумий, глаза Шикамару пришли в норму, и он спокойно ответил. «Ты верно понял, я носитель шарингана, как и ты». Тут же воцарилась тишина. Саске бы по-настоящему шокирован. Такой шок он не испытывал в жизни уже давно. Он впервые встретил кого-то с родным шаринганом. Это не Какаши с его пересаженным глазом, это настоящий, хоть и странный, но шаринган. «Не понимаю, ты же не Учиха, я и не Нара и не Кагуя и конечно же не Хьюга, но, я все еще носитель их способностей, так вот почему ты так силен». Пораженно пробормотал Саске. Он все еще не мог поверить в увиденное и услышанное. Все это было слишком неожиданно. Шикамару не отрицал, но и не согласился. Отчасти так и есть. Но это нечто большее. Улыбнувшись, он мысленно добавил. «Пожалуй, окажись я в этом мире снова и без системы, с моим пониманием чакры, я бы запросто стал, возможно, уже и джонином. Эти знания удивительны». Шикамару и сам не заметил, как взгляд Саске изменился с удивления и шока на заинтересованность и решимость. Парень хмурился, а после резко спросил. «Ты можешь учить меня?» Шикамару удивленно вскинул бровь. «Учить? Парень кивнул. «Твой шаринган, он намного сильнее моего. Ты ведь умеешь им пользоваться. Мне нужна сила и я». Опустив голову, Саске сжал кулаки. Саске и сам не понимал, почему так странно среагировал. Но эта аура силы и величия не оставила ему шансов. Он просто поднял голову и с блеском решимости в глазах произнес. «Шикамару, возьми меня в ученики. Это как-то странно. Мы ж одного возраста, даже несмотря на мои, размеры. Хочешь признать меня учителем так просто? Ты ведь даже не видел, как я сражаюсь». Уж больно быстро он от удивления перешел к такому. Учиха решительно кивнул. Для него эта встреча показалась такой странной и в то же время судьбоносной. Вся его сущность твердила ему о том, чтобы он последовал за этим человеком. Если есть в мире сила, то в его руках. Непонятно, откуда он взял доверие и понимание, они ведь обменялись всего парой слов, но он уже знал свой ответ. «Я решил, я хочу быть твоим учеником. Я уверен, ты сильнейший из всех, кого я встречал». «Занятно». Шикамару заметно удивился. «Неужели этот Учиха так наблюдателен? Может, он слишком мечтателен?» «Сомнительно, ведь у Саске столько гордости. Не влюбился же он? Ха-ха. Ну, может, дело в его чакре реинкарнации. В любом случае, я как-то задумывался об его обучении. Верный Учиха, готовый на все, почему бы и нет? Хотя, с его матерью стоит обождать, я пока и сам не уверен в ее состоянии». Шикамару немного задумался, отчего Саске только напрягся. По какой-то причине он испугался отказа, для него будто весь мир остановился. Он сам не понимал, почему так смотрит на своего, казалось бы, ровесника с такой надеждой. Может, это и вправду что-то вроде судьбы. Часть 224. Шикамару держал Саске в напряжении почти полминуты, но затем, наконец, медленно кивнул. «Раз уж ты так решительно настроен», Учиха уже уверенно заулыбался, как вдруг Шикамару произнес. «Но...» Парень напрягся и слушал. «Есть пара условий. Во-первых, ты делаешь все, что я тебе скажу, в противном случае можешь уходить. Во-вторых, до тех пор, пока не сможешь открыть три томои своих глаз, я не буду учить тебя чему-то серьезному. За этим можешь обратиться к Какаши, у него стихия молнии, он тебе подойдет». Услышав все это, Саске быстро кивнул, понимая, что эти условия ничего не стоят. Он мог выполнить их без всяких проблем. Когда он уже был готов улыбнуться, Шикамару резко сказал: «А теперь помоги мне выкопать могилу». «Че что, могилу?» Саске удивленно огляделся. «Здесь? Ну а где, по-твоему, копают могилы, если не на кладбище?» «Шевелись», махнув рукой, Шикамару активировал глаза и быстро нашел нужное место. Саске быстро следовал рядом. Как только двое остановились у надгробия, Учиха удивленно прошептал: «Мита Узумаки, Узумаки, не удивляйся, дорогой ученик, раз уж ты теперь мой последователь номер два, я введу тебя в курс дела. Прежде всего, Данзо убит, а Хокаге мне не противник, проще говоря, я могу выкапывать любые могилы в этом месте. Проблема в том, что не все тела на месте, Мита исключение». Пробурив землю своим гейкуганом, Шикамару улыбнулся. «Она прямо тут». Бросив короткий взгляд на надгробие рядом с именем Хаширама Синджу, Шикамару только усмехнулся. А вот тело первого растащили, как и четвертого. Обратив свой взгляд в дальний угол кладбища, Шикамару хмуро кивнул, различив там останки Кушины. А вот четвертого ожидаемо не застал. Вероятно, Орочимару постарался. Но, скорее всего, зря, так как душа Мината в желудке у Шинигами. Кладбище охраняют трое Анбу, но для Санина они, конечно же, не проблема. Хотя, с его стороны очень странно, почему он не решил забрать тела еще и Узумаки. «Твои глаза», — наконец заметил, изменяя Саске. Вены быстро исчезли с лица Шикамару, и он кивнул. «Гейкуган, не удивляйся, твой учитель очень хорош, как в обращении с живыми, так и с мертвыми». После своих слов, парень сложил ряд печатей, и земля под его ногами тут же начала извиваться. Недолго думая, Шикамару окинул Саске недовольным взгляд. «Чего стоишь, суй руку, познакомься с первым джинчоурики». «Че что, я, твоя первая работа как ученика, прояви уважение, все-таки это кунайчи помогал мне однажды». «Помогла, ну, ладно». Издав легкий вздох, Саске закатал рукава и сунул руку в мягкую, похожую на грязь почву. Пробив гроб, он скривился и с дрожью в голосе произнеся: «Я, чувствую ее, че что теперь, ха, мой дорогой ученик, не пугайся мертвых, бойся живых». Заметив раздраженный взгляд Саске, Шикамару наконец кивнул. «Просто оторви ей что-нибудь и тащи сюда, уверен, она не обидится, особенно когда я верну ей прекрасное и юное тело». Раньше Шикамару мог бы забрать весь труп, но теперь, с получением крови и способностью разделять свои клетки, он был более чем уверен в создании нового тела на основе чужой ДНК. Саске быстро порылся рукой и, когда нащупал что-то, резко дернул. В тот же момент из грязи показался череп, сморщенный и довольно жуткий. На нем даже седые волосы имелись, а также морщины, он был будто живой. Саске неуверенно скривил и быстро передал череп Шикамару, который с довольным видом покрутил его в руке и вздохнул. «Вот лучше бы я этого не видел. Теперь буду вспоминать эту картину всю жизнь». От гневного взгляда Шикамару Саске наконец не выдержал. «Да что за черт, ты же мой учитель, чего ты выделываешься? Ах ты!» Учиха показал свои клыки. «Заткнись-ка лучше и иди рой следующую могилу, т.ц.» Фыркнув, Саске быстро пошагал в другом направлении, дальше уже Шикамару его привел к могиле Кушины. Благо в этот раз он смог вытащить только кусок пальца. Шикамару это было хоть и неприятно, но он все еще мог такое стерпеть. Убрав все, учитель и ученик быстро покинул кладбище. «И куда мы теперь?» Как ни в чем не бывало, спросил Саске. Его настроение, похоже, даже повысилось. «Ох, этот бунтарский дух, он только и рад творить безобразие, надо бы его наказать, чтобы неповадно было. Рыть могилы старших, бесстыдный ученик». Усмехнувшись, Шикамару кивнул в сторону. «Пойдем к тебе в клан». «Зачем?» «Напоишь учителя чаем». «А-а», Саске с пониманием кивнул. «Тогда пошли». Шикамару с улыбкой посматривал на этого ученика. Вел он себя довольно забавно, точно не так, как с Наруто. Пред ним он был каким-то спокойным и негорделивым. Это забавное зрелище, но не такое уж плохое. Саске и из себя мог выйти, как показал опыт. «Ну, а чай? Почему бы и не заглянуть в гости к Учиха, который хранит у себя знаменитую скрижаль?» По пути Саске решил завести разговор о Данзо и Хирузине, которых Шикамару ранее упоминал. Тогда ему пришлось немного просветить ученика. Негоже ему сомневаться в истинной силе учителя. В любом случае Учиха полезнее знать все преимущества своего выбора. К тому же его смазливое личико, полное недоверия, выглядело очень забавно. Одинокий и мрачноватый квартал. Войдя в дом Саске, Шикамару сразу же осмотрелся. Парень включил свет, разулся и прошел дальше на кухню. Все это время Шикамару не покидало какое-то гнетущее чувство. Даже Саски как-то погрустнел. Почему так происходило? Ну, пожалуй, все можно было списать на витающую в воздухе атмосферу прошлого. Паутина, пыль, расколотые стены – это место явно нуждалось в уборке. Но Саски будто старался держаться подальше от этого. Он пришел на кухню и поставил чайник. Кухня же выглядела немного иначе. Здесь Саски явно убирался, по крайней мере в некоторых местах. Он будто старался не терять воспоминания или, возможно, не хотел прикасаться к ним. Шикамару помнил, что Саски довольно аккуратный и при этом чистоплотный парень, но все это, вероятно, касалось только его комнаты и вещей, которые он использовал. Шикамару все это начало немного напрягать. Жить в таком месте он точно бы не стал, поэтому он отключил чайник и махнул рукой. «Идем». «Куда?» Не говоря ни слова, он вышел на улицу и спокойно походкой направился в храм Нака. Саски не отставал. Когда двое подобрались ближе к величественной арке с символом Учиха, Шикамару вздохнул и повернулся. «Послушай, Саски, ты не планировал съехать?» «Съехать?» Парень задумчиво опустил голову. «Это мой дом. Это не дом, это кладбище». Вглядевшись в грустные глаза парня, Шикамару качнул головой. «Неважно. У меня есть место, где я проживаю сейчас. Оно временное, но зато там есть приятная компания. Можешь пожить там и потренироваться кое с кем». «Согласен». «Ну», Саски огляделся и криво усмехнувшись ответил. «Выбор у меня невелик. Часть 225». Посматривая на хмурое выражение лица Саски, Шикамару все больше задумывался. Да уж, похоже, он просто не мог уйти, как и Наруто, его посадили в этом доме. Шикамару мог только недовольно выругаться на третьего. «Этот старик разочаровывает. Ты мог уйти?» «Да, но...» Саски сжал зубы и грозно произнес. «Я хотел запомнить». «Хватит. Тебе достаточно ненависти, парень». С серьезным блеском в глазах Шикамару похлопал Учиха по плечу. «Прекрати себя мучить. Я дам тебе силу глаз и защиту. Никто в этом мире не прикоснется к тебе. Даже если ты не избавишься от брата, я найду его для тебя, а теперь улыбнись и шагай следом. Прочтем твой паниглиф». Саски на мгновение замер. Даже когда Шикамару поднялся по лестнице, Саски с дрожью в глазах продолжал стоять и недоуменно смотреть на спину этого человека. Он совсем не понимал, почему. Он соврал, все, что он сказал, правда, но почему? Множество мыслей крутились у него в голове, но еще никогда в жизни он не чувствовал чего-то подобного. Надежда, уверенность. Даже толком не зная этого человека, его слова и улыбка, уверенный взгляд и крепкая рука, всего этого было достаточно, чтобы Саски возжелал положиться на него и поверить. Именно поэтому он погрузился в странное заторможенное состояние. Еще никто и никогда не говорил ему подобных слов. Шикамару сказал это невзначай, словно что-то простое и незначительное. Но он тут же развеял все сомнения Саски. Учиха еще не предполагал, что его месть уже почти свершилась в тот момент, когда он стал его учеником. «Эй, ты там идешь, хватит сопли распускать!» Шикамару раздраженно крикнул, продолжая идти дальше. «Да-да», Саски хмыкнул и ярко улыбнувшись последовал за Шикамару. «Да, сенсей, ха-ха, впервые назвал меня сенсеем, мы с тобой поладим». Войдя в храм Нака, Шикамару осмотрелся, но Саски уже пошел дальше. «Сюда, сенсей». Мальчик поднял один из татами и сложил ручную печать змей. Печать тут же была активирована и камень с громким звуком выдвинулся в сторону, открывая секретный проход под землю. Разобравшись с огненным освещением, Шикамару и Саски остановились рядом с монументом, испещренным непонятными символами. «Вы может это прочесть, сенсей?» – спросил Саски, активируя свой шаринган. Шикамару в ответ только кивнул, и его глаза тут же преобразились в две абсолютно черных оболочки, внутри которых возникло две пары серебряных дисков. «Твои глаза, что это?» – немного завороженно спросил мальчик. «Два кольца, с тремя томой чем-то напоминали обычный шаринган, но это был истинный мангекё Шикамару. Он светился, и серебряные диски будто пульсировали, отражая леденящий душу свет во тьме. Эти глаза притягивали внимание и заставляли других невольно погрузиться в них. Неудивительно, что Саски так среагировал. После пробуждения глаз солнца основные глаза Шикамару тоже преобразились, именно поэтому и Шаринган теперь был сильнее и могущественней. Шикамару всмотрелся в каменную скрижаль и спокойно ответил. «Это Мангекё Шаринган. Мангекё, так это и есть». Саски скривился от боли и резко схватился за голову, сильно сжав зубы. «Что это? Шикамару удивленно вскинул брови и прищурился. «Что с тобой? Я... Саски снова почувствовал себя лучше и качнул головой. «Не знаю, я вдруг вспомнил его глаза». Сжав кулаки, мальчик снова наполнился ненавистью, но Шикамару вдруг хлопнул ему по плечу и улыбнулся. «Успокойся, не поддавайся ненависти, или я не стану учить такого ученика. Ты и без этого достигнешь многого. Например, твой шаринган, ты пробудил его в тот день, разве не помнишь?» «Я...» Саски поднял взгляд, полный замешательства. «В тот день, да, в день, когда ты потерял все, твои глаза пробудились. Ты забыл об этом, но я могу видеть куда больше, просто смотря на тебя». Наклонившись и встретившись с его темными глазами, Шикамару ярко улыбнулся, отчего Саски смущенно опустил голову. «Понятно, не беспокойся, хоть тебе и не достает уверенности в некоторых вопросах, я помогу тебе. Ну а пока...» Присмотревшись, Шикамару начал читать записи на скрижали Учиха. Некоторые знания его удивили, особенно несколько интересных техник. Способ контроля хвостатого зверя или даже обработка чужих воспоминаний. Удивительные техники, на которые, по мнению Шикамару, у него ушли бы долгие дни практики, если бы он попытался создать их сам. Он инстинктивно понимал многое, но... все же лучше иметь подобное руководство. Значит, вот в чем суть. Здесь рецепт Ринигана. Впечатляет. Даже краткая история о хвостатых и каков может быть великий мир в вечном Цукиёме. Сила и могущество глаз. Шикамару издал смешок. Зицу хитер. Эти знания подавались как обрывки, но очень правдоподобные, особенно для Учиха, желающих силой, поглощенными проклятием ненависти. Все это давало надежду и путь в будущее. Но, в итоге все сводилось к Ринигану. Никто не заставлял его пробуждать, тут даже были предупреждения и опасения, все в правдоподобном стиле. Даже вся боль Учиха от потерь отражалась в этом камне. Все о том, как трудно идти по этому пути и что Мангекё очень опасен. Занятное чтиво, Шикамару кивнул и вернул прежний облик глазам. Даже со своей силой он не мог прочесть все. Дело не в расшифровке, скорее он просто не видел, что читать. Текст просто обрывался, но он не был расстроен. Он все-таки знал истину, даже ту, которая неведома Мадаре. «И что там?» – поинтересовался Саски. Шикамару только пожал плечами. «Техники, парочка историй и путь к Ринигану». «Ринне». «Ринниган», – Саски нахмурился. «Что это?» «Дадзюцу, его можно назвать уникальным, ведь пробудить его может только Учиха при особых обстоятельствах. Можно даже назвать его собой эволюцией Мангекё Шарингана. Тебе не стоит слишком много думать об этом». «Мм», – Саски тихо кивнул, двигаясь вслед удаляющемуся Шикамару. У мальчика скопилась масса вопросов, но он инстинктивно чувствовал, что сейчас не время. Получив здесь все, что хотел, Шикамару решил вернуться в свое убежище и заняться другими делами. Покинув храм Нака, он сразу же обратился к грустному и задумчивому Саске. «Не думай много об этом. Придет время, и я тебе расскажу все, что ты захочешь. Пока что стоит дождаться конца экзамена. Когда я закончу некоторые дела с будущим Хокаге, у меня будет для тебя особый сюрприз. Ну, а пока». Коснувшись шеи Саски, Шикамару улыбнулся, на что парень тут уже вздрогнул и неловко опустил глаза. «Что ты так реагируешь? Мы оба парни, позволь мне дать тебе хоть немного силы в качестве первого подарка. Смущение оставь на девчонок, мой ученик должен быть крутым парнем». «Силы?» Саски запросто упустил все сказанное Шикамару. У него вмиг заблестели глаза, он даже упустил из виду свое смущение и вопрос о следующем Хокаге. «Будет немного неприятно, постарайся не отключиться». Вдруг, на своей шее мальчик ощутил жгучую боль и резко скривился. Даже его коленки начали подкашиваться, но, чтобы не опозориться перед новым учителем, он прикрыл глаза и начал терпеть. Часть 226. Наблюдая за Саске, Шикамару только улыбнулся. Мальчик был не так уж плох. Микото удалось легко перенести получение печати предка, поскольку она даже не была в сознании. Поэтому, реакция парня вполне естественная, маленькие нити чакры прорезались ближе к чакраканалам, а это довольно неприятный процесс. Все-таки чакра Шикамару очень сильна, даже то, что Учиха стоит на ногах, уже успех. Качнув головой, Шикамару хлопнул Саске по плечу. «Можешь не строить из себя крутого передо мной. Ты и так слишком долго сдерживался, если хочешь кричать, просто «а-а-а-а». Издав болезный вскрик, Саске тут же упал на колени. Слова Шикамару для него стали словно освобождением, и он невольно послушал его, на мгновение ослабив свою волю. «Так-то лучше», — встряхнув волосы мальчика, Шикамару улыбнулся и махнул рукой. «Я пойду, у меня еще есть дела». Когда надумаешь съехать, просто поднимайся на скалу Хокаге. В самом верху моя башня, метка поможет тебе войти. Удачи!» Шикамару исчез, в то время как Саски продолжал терпеть удушающие и невероятно болезненные последствия печати, но, спустя секунду, на его шее уже ничего не осталось, треугольник исчез, и мальчик облегченно выдохнул. Боль пришла так же быстро, как и ушла. В отличие от нестабильной печати неба, техника Шикамару была в разы совершеннее благодаря его особой чакре. Саски даже сознание не потерял и наоборот, ощутил в себе небывалую легкость. Поднявшись, парень направил задумчивый взгляд в сторону. Он ушел. Чуть улыбнувшись, Учиха отряхнулся и быстро вернул себе хмурое выражение. Внутри он испытывал просто массу удивительных эмоций. Сейчас он не знал, как ему поступить. Новый учитель, сила, надежда. Всего за одну ночь его жизнь полностью изменилась. Вернувшись на свою территорию, Шикамару проверил состояние Микото, а после и остальных пленников, никто так и не пробудился. Шикамару толком ничего о них не знал, но после обыска убежища Данзаон имел много информации. В итоге он все-таки решил оставить этих людей. Большинство из них не были простыми слабаками и могли сыграть свою роль. Но, в отличие от Микото, Шикамару не так уж сильно желал их заполучить. Никого из них он толком не знал, а создавать новый корень не собирался. Ему было достаточно самых сильных и уникальных. Благо среди этой толпы такие имелись, но вопрос в том, согласятся ли они работать на своего нового владельца. К тому же, пока на них не было времени, так что Шикамару оставил их на потом. Встретившись с Хаку, Шикамару хлопнул парня по плечу и ухмыльнулся. «Пойдем, пора нам развлечься». «Че что?» Парень вздрогнул и сделал шаг в сторону. «Что вы имеете?» «Ну, я ничего не имею», — перебил парень, улыбнувшись, но потому качнул головой. «Не делай такое лицо, любитель женской одежды, я имел в виду другое». Хаку нахмурился и поджал губы. «Это не смешно, мне просто так удобнее и все, я вам уже 10 раз говорил. Я парень, я тоже и что?» Шикамару пожал плечами. «Я по одному твоему выражению лица и запаху могу сказать, чего тебе хочется, ты ведь это знаешь». «Я...» Хаку смущенно отвел взгляд. «Я не хочу об этом говорить». «Ладно, это дело времени. В любом случае, пошли». «Куда?» — спросил он, уже вовсю следуя за Шикамару. Хаку только вздохнул, понимая, что не может противиться его наглому поведению. Ему ничего больше не оставалось, кроме как следовать рядом. Пробравшись в свободную лабораторию, Шикамару движением руки скинул весь хлам со стола и кивнул в сторону. «Присядь там». Хаку послушно сел на стул и начал с любопытством наблюдать за Шикамару. Тот остановился перед столом и достал что-то из кармана. Это была кость, выглядела она не очень. Хаку сразу нахмурился, но вопросов не задавал. В следующий момент глаза парня приняли вид его мангикьё, и тот, не разрывая контакт с пальцем, смотрел на него. Не прошло и секунды, как ссохшийся палец начал маниться, с невероятной скоростью он вернул себе бледный цвет, в нем вновь восстановились сосуды. Еще через пару секунд палец будто налился кровью и помолодел, обратившись в тоненький женский пальчик с нежной и прекрасной кожей, с него тут же начала течь кровь. «Готово!» Парень отложил палец в чашку Петри и скинул свою рубаху. Хаку уже привычно покачал головой и продолжил заинтересованно наблюдать. Шикамару капнул каплю крови из восстановленного пальца Кушины на свой мизинец и протяжно выдохнул. «Проверим». В следующий момент кровь впиталась в его тело, и он тут же сложил ряд ручных печатей. В следующий момент грудь парня вздулась, а после вновь вернулась к прежнему состоянию. Хаку вздрогнул и поднялся, не понимая, что происходит. Шикамару продолжал хмуриться, а затем резко вытянул руку в сторону стола и сложил одноручную печать другой рукой. Реконструкция жизни. В следующий момент кожа на руке Шикамару разорвалась, и из нее вырвалась настоящая плоть. Даже пространство вокруг задрожало. Пару секунд спустя, на металлической кушетке появилось нечто удивительно. Шокированный Хаку вздрогнул и подбежал к телу. «Это... как это возможно?» Шикамару выдохнул и вытер пот со лба. «Это было сложнее, чем я думал. Создать на основе чужого ДНК реально тело – дело не из простых. Он и вправду создал тело, но это был не его клон, как могло бы показаться. Это было реальное тело из плоти и крови, костей и органов. Хоть оно и не функционировало, но оно даже обладало чакраналами. Только на основе ДНК Кушины он создал ее, используя свои новые способности крови и умения клеток. Это и была истинная суть реконструкции жизни. Идеальная». Хаку никак иначе не мог назвать девушку перед собой, У него просто не было слов, дабы описать ее. Великолепное тело, без единого изъяна, полная грудь, сочные бедра, стройные ножки, тренированный торс и узкая талия, восхитительное лицо. Даже оно казалось живым, будто Кушина вот-вот проснется. Один взгляд на эту прекрасную девушку пленил даже Шикамару. И, разумеется, ее бесподобные алые волосы, влажные подобно ее сверкающей коже, расстелились повсюду. Некоторые локоны прилипли к ее сочным губам и чуть вздернутому носику. Чудесная картина, абсолютно голая девушка явилась прямо перед ним.